«Мне нужен звонок другу!» — заорал я и захрипел, когда механическая рука схватила меня за шею и стала душить. «Дура! Мы оба погибнем!» — я уперся ногами в приборную доску. «Как включить пушки?» Раздалось механическое жужжание, и хватка ослабла. Мимо меня протянулась человеческая рука и ткнула в потолок. Я поднял глаза и увидел два незаметных черных тумблера. Щелкнул по ним. Пулемет справа кашлянул, выбросил струю пламени, потом дернулся и затих. Левый медленно повернулся и уставился на морскую тварь, которая уже была метрах в пяти от нас. «Где огонь, мать твою?» — закричал я. «Давай, стреляй, консервная банка!» Рука повела влево, в сторону красной кнопки. «Ну, конечно, красная кнопка! Как я сразу не догадался!» Я утопил большой палец в пусковую кнопку. Кабину затрясло от вибрации, и через секунду огненная струя разрезала морского дракона пополам, от морды до хвоста. Еще секунду он стоял на лапах, потом развалился на две половинки. Шипящие внутренности, от которых пошел вверх белый пар, стали вываливаться на землю. «Готов!» — заорал я и поперхнулся, когда механическая рука снова схватила меня за шею. «Мы можем поговорить!» — прохрипел я, когда в моих глазах потемнело от недостатка кислорода. «Я слово волшебное знаю, пожалуй!» Скрип, скрип, скрип, скрип. Противный звук резал мне уши. На ум пришла сразу строчка из известной песни. «Опять скрипит потертое седло». Я открыл глаза. Напротив меня сидел киборг и то поднимал, то опускал механическую руку, проверяя ее на работоспособность. Когда раздался скрип, киборг капала на место сгиба черной жидкостью из небольшой лейки и снова поднимала и опускала руку. Погода улучшилась, из-за туч выглянуло солнце и начало припекать. Над тушей морского дракона уже роилась куча насекомых, и в нос бил неприятный запах тухлого мяса. «Почему ты меня не убила?» Я захотел встать, но оказался связан по рукам и ногам. Скрип прекратился. Женщина посмотрела на меня с человеческой стороны. «У тебя печать Бога!» Голос, пропущенный через механическое горло, показался слишком мужским. Она показала руку, в которой лежал мой амулет. «Отдай!» — дернулся я. «Ты все равно им не сможешь воспользоваться!» «А-а-а!» — отдернула руку киборг. «Я нет, а вот ты — да!» «Когда мы найдем выход, ты поможешь нам выбраться из чистилища». «Нам?» Я поглядел внимательно на киборга. «Как ты вообще оказалась в другом мире?» «Меня прислали сюда, чтобы убить тебя. Мой повелитель обещал мне свободу, если я принесу ему твою голову. Но у меня есть большее». Киборг посмотрела на амулет. «Я нашла выход». «Ты забыла, что в чистилище нельзя умереть? Если я умру, то просто появлюсь снова». «А это перестало работать. После того, как повелитель разрушил барьеры между мирами, респаун перестал работать. Мы стали умирать по-настоящему». «Да, вот это подстава от Бога», — подумал я про себя. «Знал бы, не подписывался на это». «Да что ты заладила? Повелитель да повелитель!» — вслух произнес я. «Имя скажи». «Его зовут Дюдя. Он мой король. Сейчас он собирает войско по всем мирам, чтобы ударить в одно место. Стена чистилища не выдержит, и мы выберемся на свободу. Хватит над нами издеваться. Я свое отсидела по полной и вину искупила сполна. Думаешь, приятно каждый день умирать, корчась от боли, сражаясь с себе подобными на арене битвы, чтобы на следующий день снова воскреснуть для того, чтобы снова умереть?» Ну, теперь ты можешь умереть по-настоящему и больше не мучиться, — хмыкнул я и получил удар механической рукой по затылку. В голове сразу зашумело. В своей жизни я многого натворила, но в то время так все поступали. Поэтому не тебе судить меня за мои поступки, и уж точно не Богу. Кем ты был раньше? Я? Киборг мечтательно задумалась. Я была королевой пиратов, и мы грабили караваны. Да, я грабила богатых, да, я убивала. Я отдавала приказы насиловать женщин и убивать детей. Время такое было. Но я не жалею об этом. Если бы не я, то меня бы сочли бы плохим командиром и распяли бы на рее. Ты понимаешь, что Бог не даст вам выбраться из чистилища? Как только ты выберешься из него, ты погибнешь, как и все остальные. А в чистилище у тебя есть шанс искупить свою вину. Освободи меня, и я подумаю, как помочь тебе. В дюде сидит тварь, цель которой не освободить вас, а все разрушить до основания. Заткнись, ты врешь. Дюдя наш освободитель. Я приведу тебя к нему, и он освободит нас от рабства. Упс, выдохнул я. Вот же тебе мозги-то солидолом прочистили. Скажи, как тебя зовут, чтоб знать, кто будет виновен в моей смерти. В чистилище меня знают, как Дуся Агрегат. Я выходила на арену под этим именем и умирала под него. Киборг оторвал от боевого робота лазерную пушку и направила на меня. Вставай, пора отправляться в путь.